дзień порой окружают меня. Радость дает им лишь чужая боль, и глаза пусты в душе нет огня. Они любят себя, и в этом вся соль. Желание делать добро не тревожит их сон, и от привычных бесед веет грязным бельем. Они верят в подлость и ложь им закон, но пред собою чисты и святый дом. Я думаю часто, что их превратило в зверей. Быть может, время для них повернуло вспять. Я знаю мечты, какие у этих людей. Цепиться друг другу в глотки и вены порвать. Я вызывал бы часто их на дуэль, но им незнакомые правила честной игры. У них другие боги, другая цель. Они стреляют в спину, они так мудры. А добрые люди порой окружают меня.